Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги Иезекииля, мы приходим к последней его части. Главы 40 по 48 говорят о храме и народе Господнем во время божественного восстановления очищенного от грехов народа. Слова «Слава Божия» являются как бы ключом в этой книге. В первых 11 главах эти слова повторяются 12 раз, а потом они снова появляются в 43 главе. Делается ясным, что слава Божия была оскорблена и огорчена идолопоклонством народа. Мы можем сказать, что Бог не желал, чтобы слава Божия оставила храм и народ его, но это было необходимо из-за грехов народа. Слава Господня явилась у порога храма и пребывала там. 10 глава, 4 стих. А потом она стала у ворот восточных, 10 глава, 19 стих. Немного далее мы читаем, что слава Господня оставила город, 10 глава, 23 стих. «И подняла слава Господня из среды города и остановилась над горою, которая на востоке от города». Но когда мы возвращаемся опять к последней части книги Иезекииля, которая связана с новым храмом, переустройством поклонения в нем Богу и с назначением верных служителей, то мы видим, что слава Бога Израилева шла со стороны восточной, пригласие его, как шум многих вод, а земля была полна его света, осветилась от славы его. 43 глава, 2 стих. Как уже мы упомянули раньше, слава Господня пришла в храм путем восточным. 43 глава, 4 стих. И осветила храм. Иезекииль, видевший символистический вход славы Божией, теперь после многих лет весьма возрадовался, увидя возвращение славы, которая наполнила новый храм. Следует помнить, что это видение пришло к Иезекиилю по прошествии 25 лет с его пребывания в вавилонском пленении и после 14 лет со времени разрушения храма Иерусалимского. Поэтому можно отнести хронологически это важное видение пророка к 572 году до Рождества Христова. Хотя некоторые из пленных иудеев в Вавилоне принимали эти пророчества с верой, Бог употреблял Иезекииля и хранил его жизнь, чтобы он поддерживал духовный остаток Израиля упование на Него, храма в сердцах любви, храма в Иерусалиме и поклонению Богу Живому. Когда приблизительно через 40 лет пришел указ от царя, чтобы желающим разрешается вернуться в Иерусалим и что они могут также восстановить храм, то нашлись многие среди иудеев, которые отправились в землю отцов их отстраивать храм. Иезекииль в то время уже не был жив, но его пророчества и другие духовные наставления были живы в сердцах верующих соотечественников. Но, конечно, это видение Иезекииля относится к будущему времени последних дней. Постройка храма и восстановление Иерусалима началось через 70 лет после первого пленения 536 года до Рождества Христова. Это видение относится последнему периоду времени, когда народ израильский будет духовно восстановлен пред Богом. В данное время нет храма в Иерусалиме, но он будет построен. Слава Божия вернется в него, и верные Богу будут поклоняться в нем. Помните, что подробности и повеления от Бога, описанные в этом пророчестве, в отношении постройки храма и служения, как это было сделано и в отношении постройки скинии по выходу Израиля из Египта. Заметьте описание явления славы Господней над скинией или над храмом. Прочитаем некоторые места. Первое. Исход 40 глава с 34 по 35 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что слава Господня наполнила скинию». Второе. «В Вторая книга Паралипоменон, 7 глава с 1 по 2 стих провозглашает. «Когда окончил Соломон молиться, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень». Прочитайте также третью книгу Царств, 8 главу и 11 стих. 3. Иезекииля, 43 глава, с 3 по 5 стих провозглашает. «И я пал на лицо мое, и слава Господня вошла в храм. И вот слава Господня наполнила весь храм». Мы видим, что в каждом случае сила славы Господней была весьма велика. В первых двух случаях служители не могли войти в Дом Божий по причине устрашающего величия, присутствия Его, на которое указывало облако славы над скинией святых. В последнем случае, при видении восстановления Храма Божия, пророк Иезекииль пал на лицо свое, увидя славу его. Полезно остановиться немного на этом чудном факте откровений Божьих. Мы с вами не видим этой славы Божьей, о которой говорится в прочитанных текстах Священного Писания. Однако мы должны всегда помнить, что Он есть Бог славы. Возлюбленный апостол Иоанн фактически склонял свою голову на грудь Господа Иисуса Христа. Но когда он увидел воскресшего Иисуса, Откровение 1 глава 7 стих, то он пал к ногам его, как мертвый. Один толкователь Библии говорит, Иезекииль чувствовал величие престола Божия и принципы божественного его правления, но его видение было видение самого Бога во славе. И он видел его в страшном движении колес, в его действиях. Он чувствовал побеждающую силу его духа. Глубокий секрет надежды Израиля заключался в близком общении с Богом, в обилии глубоком его познания. Эти слова мужа Божия глубоки и правильны. Мы должны чувствовать действия Господа вообще и в нашей личной жизни. Но самое главное – пропускаем. Приходит мимо Его благословение познания Бога, общение с Ним, прославление и поклонение Ему, а также постоянная связь с Ним. Иезекииль получил откровение от Бога, как будет построен храм, каково будут в нем служения, кто будет служить. Он подробно описал откровение об этом. Это напоминает нам подробные откровения и указания, данные свыше Моисею по отношению к скинии. Таким же образом будет построен и храм Господу во славу Божию. Размеры, материал, служители – все будет согласно инструкциям, данным Иезекиилем в VI веке до Рождества Христова. Когда было положено основание для восстановления храма в Иерусалиме по окончании 70-летнего пленения народа в Вавилоне, то старцы плакали, вспоминая прежний храм. Они рыдали, как дети. Ездра, 3 глава, 12 стих. Можем ли мы вполне представить себе великую радость, когда храм будет построен по указанию самого Бога, для истинного поклонения Ему. Обратившийся к Господу Христу Израиль с великой радостью и восклицанием будет прославлять имя Божие. Поклонение это будет совершаться в память искупительной жертвы Господа Иисуса, Сына Божия и Мессии и Искупителя Израиля. Воистину, этот будущий храм превзойдет своей красотой все бывшие храмы в прошлом. 47 глава дополняет эту радость описанием реки живой воды, которая будет течь из храма, даруя благословение многим. Какое духовное основание является храм Господень? Все роды Израиля придут в единство. Царь Господь Иисус будет праведно управлять народами, доколе все враги не будут положены в подножие ног Его, и последний враг истребится — смерть. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Пророческие книги дарованы нам для радости и для руководства в будущем. Ничто не останется неисполнившимся из слов пророческих. Книги Иезекииля заканчиваются нотой триумфа, и имя города будет Иегова Шама, Господь там. Итак, книга Иезекииля начинается видением небесной славы, которая преисполнила сердце пророка страхом божественным. Заканчивается эта книга славой Дома Господня на земле. Хотя мы не в состоянии вполне понять всю эту великую славу, но это знание нас ободряет и укрепляет, как членов тела Христова Церкви Его, что мы будем царствовать вместе с Ним. Где будет Он, там и мы будем с Ним. Аминь.